Глава 12. На следующей неделе Би заглянула к Рикардо. Договориться, когда она сможет посмотреть его картины. Оказалось, это можно сделать прямо сейчас. День выдался солнечным и, как всегда, знойным, и света было более чем достаточно. Рикардо вышел с кистью в руке и пригласил Би в дом. Внутри царила приятная прохлада. Сегодня художник находился в хорошем настроении. Если не считать все той же спутанной гривы, в остальном его облик был очень опрятным. На белой футболке ни пятнышка краски. Почему-то Би ожидала увидеть его в старом, годами нестиранном халате, густо заляпанном разноцветными пятнами. Но Рикардо не отвечал ее представлениям. Он сразу же позвал гостью в мастерскую. Би заметила, что ходит он с трудом, тяжело опираясь на палку. Теперь понятно, почему он просил ее сходить за бокалом. А она-то ошибочно отнесла это насчет дурных манер отшельника, незнакомого с правилами гостеприимства. Сегодня на мольберте был совсем другой холст. Би оглядела мастерскую, но своего портрета нигде не увидела. «Что скажете?» — Рикардо указал на холст. «Только начал утром. До завершения еще очень далеко». Би всмотрелась и вскоре поняла, что перед ней. Это был натюрморт, изображавший старые, скрюченные ветви виноградной лозы. Их переплетение создавало иллюзию человеческих тел в странных позах. Чем пристальнее она вглядывалась, тем больше фигур и предметов замечала. Удивительно, что для изображения виноградных стеблей Рикардо не понадобилось обилие натуры. На столике лежал всего один стебель лозы. Всего один. Удивленная Би повернулась к художнику. «Вы начали замечательную картину. Чего-то только нет. Кто-то сражается в поединке, кто-то купается, а двое бьются над какой-то неразрешимой задачей. И все это благодаря единственному стеблю лозы и вашему воображению. Не представляю, как вам это удается». Она снова присмотрелась к холсту. «Подождите, а людей, бьющихся над задачей, трое?» «Нет, четверо». Рикардо засмеялся. Би впервые услышал его смех и обрадовалась. «И вы говорите о моем воображении? Я ничего подобного не вижу». Может, Рикардо подшучивал над ней? Чем пристальнее она всматривалась в картину, тем больше человеческих тел различала. А если все это плод ее перевозбужденного и, наверное, угнетенного воображения, если на холсте нет ничего, кроме переплетения виноградных стеблей, ее психика стала бы настоящим подарком для Фрейда. К счастью, Рикардо не дал ей углубиться в лабиринт мыслей. Он стал показывать Би свои картины, поднимая холсты с пола и прислоняя к стенам и мебели. Вскоре она была целиком окружена его произведениями. Одно было ей предельно ясно. Рикардо очень талантливый художник. Би задала ему вопрос, который уже задавала в прошлый вечер. «Так вы знамениты, Рикардо? У вас потрясающие картины. Вы просто обязаны быть известным». Ей показалось, что он не намерен отвечать, но он все-таки ответил. «Прежде я продавал свои картины, хотя и немного. А потом... многие годы я вообще не брался за кисть». «Почему?» И опять Би показалось, что Рикардо не хочет отвечать. Потом передумал, но ничего не прояснил. «Жизнь всякое случается». Би не стала допытываться, решив поискать сведения о нем в интернете. Вряд ли там будет трудно найти что-то о художнике Рикардо Негре. Голос Рикардо вывел ее из раздумий. Би обернулась и увидела, что он держит ее портрет. Рикардо прикрепил холст к другому мольберту. За время, что они не виделись, работа над портретом продолжалась. Зеленое платье, в котором ее изобразил Рикардо, украсилось кружевами. Однако лицо, шея и плечи оставались незавершенными. «Би, можно попросить вас об одолжении?» «Конечно, говорите». «Может, в ближайшие дни вы уделите мне пару часов и попозируете?» «То есть вы хотите писать меня с натуры?» «Да, если вы не возражаете. Я не стану просить вас раздеваться и все такое, но вы мне существенно поможете, если посидите в мастерской, а я попытаюсь закончить ваше лицо. Как я уже говорил, обычно я пишу по памяти, однако никакая память не может сравниться с живой натурой». «Я охотно вам попозирую, но для моей левой щеки вам все равно придется подключить воображение». В его глазах она прочла сочувствие. «Ничего страшного. Благодарю за согласие. День и время выбирайте сами». «Я свободна практически в любой день». Би осенила. «А в качестве ответной любезности обещайте, что как-нибудь придете на виллу отобедать. Что скажете?» Рикардо перестал улыбаться. Лицо его стало предельно серьезным. Он покачал головой и опустил глаза. «Этого я сделать не могу». Би вспомнила слова Умберто о сложностях в наследовании виллы и поняла, что опять лезет не в свое дело. Возможно, отец завещал виллу не Рикардо, а кому-то другому, и новый владелец не хотел, чтобы он там появлялся. И все же Би решила сделать новую попытку. «Вам даже не понадобится переступать порог виллы, если не хотите. Недавно мы обедали в саду. Как вам такая идея?» Рикардо надолго умолк. Би поняла, надо оставить эту тему. Бесполезно понукать мертвую лошадь. «Решение за вами, просто подумайте над моим предложением. А позировать вам я готова в любое время». Художник с облегчением посмотрел на нее. «Обещаю подумать над вашим любезным приглашением, однако здесь есть свои сложности». Опять это слово. «И спасибо за согласие позировать. Одна просьба. Когда придете, пожалуйста, наденьте что-нибудь такое, что оставляет открытым шею и, возможно, плечи. Мне хочется точно передать оттенок вашей кожи. Платье, в которое я вас нарядил на портрете, имеет широкий вырез». «Хорошо, я найду что-нибудь подходящее. Кстати, а почему вы решили написать меня в старинном платье? Судя по фасону, это наряд эпохи Ренессанса». «Та эпоха всегда вдохновляла и завораживала меня. Наверное, вы заметили, что на многих моих картинах я воспроизвожу одежду того времени». «А почему?» «Возможно, потому что тогда творили величайшие художники. И немало их жило совсем неподалеку от места, где мы сейчас находимся. Вы только подумайте. Боттичелли писал свое рождение Венеры где-то на полпути между здешней долиной и Флоренцией. Скажем, это моя скромная попытка воздать должное величайшим из великих». «Значит, современность вас не привлекает?» «Современность гораздо печальнее прошлого». По выражению его лица Би поняла, Рикардо говорил не только о живописи, но и о своей жизни. Вечером перед обедом Би полезла в интернет искать сведения о Рикардо Негре. Найденное ее потрясло. Большая статья в Википедии изобиловала сведениями, касавшимися не только его творческой карьеры. Би узнала, как он прошел путь от скромного студента Академии живописи до художника с мировым именем, чьи работы выставлены в галереях разных стран. Однако в статье приводились и факты из его биографии. Они-то и открыли Би глаза на личность Рикардо. Рикардо Негре родился в 1955 году на вилле Монте-Грифоне. Он был единственным сыном барона Казима и Маргариты Негре. В 1980-м он женился на англичанке Элизабет Гринсливс, которая через 10 с лишним лет умерла от рака. Рикардо впал в глубокую депрессию, отразившуюся в его произведениях того периода. По странной иронии, чем мрачнее становилось его творчество, тем больше похвал расточали ему критики, видевшие в этом новый поворот в его карьере. Критики сходились во мнении, что после смерти жены творчество Рикардо достигло высочайшего уровня, несравнимого с начальным периодом. Но затем он все реже создавал новые произведения, а в последние годы почти исчез из поля зрения художественного мира. Однако самым удивительным было упоминание о единственном сыне Рикардо. Мальчик родился за 10 лет до смерти жены художника и звали его Люк. Би изумленно смотрела на экран ноутбука. Итак, Люк, управляющий имением, сын Рикардо. У нее перехватило дыхание. Почему же он изображает наемного работника, когда в будущем он наследник имения и баронского титула, пусть и упраздненного? Что имел в виду Умберто, говоря о сложностях с наследованием? Почему Рикардо живет один и не желает ни с кем общаться? Распространяется ли это нежелание и на сына? Би ощущала необходимость поговорить об этом с кем-то из местных. Очевидный выбор падал на Умберто. Уж он-то знал все о делах на вилле Монте-Грифоне. Она взглянула на часы. До обеда оставался еще час. Би спустилась вниз. Умберто сидел в тени неподалеку от заднего крыльца. У ног дремал Ромео. «Умберто, у меня к вам вопрос. Но если это слишком личная или секретная тема, так и скажите, и я отстану. В любом случае, я лезу не в свое дело». Печальная улыбка на лице старика подсказывала, что он ожидал этого вопроса. «Вы вновь говорили с Рикардо». Ви кивнула. «И теперь хотите знать, почему отец и сын живут порознь на расстоянии нескольких сот метров, но не общаются?» Ви снова кивнула. «Да, но только если вы готовы рассказать. Я не хочу вторгаться в чужую жизнь». «Ви, это вовсе не секрет. Вы говорили с Лукой о его отце?» «Нет, я вообще только-только узнала, что они отец и сын». «Все достаточно просто. Лука любил свою мать, а она любила его. Когда она умерла, для 10-летнего мальчишки это стало чудовищным ударом. Он обратился к отцу, ища у того любви и поддержки, но ничего не получил». Умберто мучительно поморщился и перевел взгляд на стену виноградников. «До встречи с женой Рикардо интересовало только творчество. Ее смерть его подкосила. Мы все это видели. Он послал Луку в Англию в закрытую школу, а сам замкнулся в себе. Он в буквальном смысле забаррикадировался в новой ферме. Мы видели его все реже и реже. Когда Лука приезжал домой на каникулы, за ним присматривал дед и мы с НС. Отец с ним почти не разговаривал, а к тому моменту, когда Лука поступил в университет, их общение полностью прекратилось». «Какой ужас! А потом Лука поехал в Австралию». «Да, то был замысел его деда. Австралийцы в те годы были создателями разных новшеств, виноделия, и барон Казима предложил Луке отправиться туда и поучиться всему, чему сможет. Барон преследовал и другую цель. Раз между Рикардо и Лукой возникла душевная пропасть, лучше, если они будут находиться как можно дальше друг от друга». «Я сочувствую обоим». «А затем Казима умер, и Лука вернулся, чтобы управлять имением». «Нет. Он вернулся 2 годами ранее, чтобы перенять управление имением от другого старика, у которого случился инфаркт, заставивший отойти от дел». «И кто это был?» «Кто же еще, кроме меня?» Вопросом ответил Умберто, лукаво улыбнувшись ей. «Я и не знала, что у вас проблемы с сердцем. Сейчас оно вас не беспокоит?» «Работает, как часы. В этом ему помогает кардиостимулятор. Пока не жалуюсь. Так вот, в прошлом году барон Казима умер, и сложности посыпались, как из рога изобилия. По итальянским законам половина имения была завещана Рикардо, а другая половина — Луке. Барон видел, что внук в большей степени, нежели сын, художник, олицетворял будущее Монте-Грифоне». «Понятно. И теперь Лука и Рикардо — совладельцы имения. Но даже это не заставило их наладить общение». «Да. Однако есть сложности и похуже. Как я уже говорил, барон перед смертью не удосужился привести свои финансовые дела в порядок. И банк выставил большую задолженность по налогам. Проблема усугубляется тем, что ни у Рикардо, ни у Луки нет таких денег. Рикардо, по-моему, уже все равно, где жить, а Лука всеми силами старается избежать продажи виллы. Сами видите, как это его тревожит. Он по-настоящему любит это место и всех, кто здесь трудится. Для него и для них продажа виллы стала бы трагедией. Он и так потерял любимого деда, расстался со своей невестой. Думаю, вам понятно, почему Лука редко улыбается. Жизнь совсем не балует его». Би прислонилась к спинке стула, пытаясь разложить по полочкам услышанное. Не о том ли говорила Мими, утверждая, что деньги порождают массу проблем? Неужели совсем нет шансов помирить отца и сына? «Мы все старались их помирить. На какие только ухищрения не шли. После смерти барона мы с НС чуть ли не из кожи вон лезли, пытаясь склонить Рикардо и Луку хотя бы к обычному разговору. И все напрасно. Лука еще мог бы пойти отцу навстречу. Однако Рикардо наотрез отказывался говорить с сыном. Он построил себе тюрьму и пробыл в ней так долго, что я всерьез сомневаюсь, выйдет ли он когда-нибудь». Умберто встал. «Признаюсь, я просто изумлен, что он заговорил с вами. Это хороший знак». Спустя несколько дней Би отправилась на очередную прогулку. Ромео поблизости не оказалось. Мими была занята телефонными разговорами, поэтому она пошла одна. Близился вечер, солнце уже скрылось за холмами, но жара не думала спадать, и вскоре Би вспотела. Как обычно, идя через виноградники, она громко топала, однако змеи ей больше не встречались. Помня обещание позвонить матери, она пошла на знакомое место, уселась на каменную стену и позвонила в Англию. Мать обрадовалась звонку. Би в общих чертах описала здешнюю жизнь и уже собиралась рассказать про Мими и Джоуи, а также про Рикардо и его сына, но не успела. Мать поделилась с ней своей новостью, не самого приятного свойства. «Би, угадай, кто к нам недавно заходил?» Не дожидаясь ответа дочери, она ответила сама. «Джейми». «Джейми? Он специально приехал в Ньюберри повидать тебя и отца?» Удивленная Би мгновенно насторожилась. «Представь себе, только твоего отца не было дома. Он играл в гольф, а мы с Джейми устроились в саду и чудесно провели время. Мне он всегда нравился, даже если у тебя с ним и были мелкие проблемы». «Вовсе не мелкие», — возразила Би, услышав в своем голосе досаду, которую уловила и мать. «Ладно, незачем ворошить прошлое», — примирительно сказала мать. «Мы с ним выпили чаю, я как раз утром догадалась напечь булочек». Подавляя раздражение, Би терпеливо слушала материнский рассказ о чудесно проведенном времени в обществе Джейми, а потом задала главный вопрос. «Мам, с какой целью он вдруг нанес тебе визит?» «Ни с какой, сказал, что просто ехал мимо и решил заглянуть». «Значит, визит вежливости». Подобное не было свойственно Джейми. Он никуда не заглядывал просто так. «Да, что тебя удивляет? Кстати, ты знаешь, что у него украли телефон?» И вновь Би не успела ответить. «Это случилось в Лондоне. С утраты телефона он лишился всех своих контактов и адресной книги». «Сейчас это не безвозвратная потеря. Существует резервное копирование данных, облачное хранилище». «Ой, не знаю, я дала ему твой номер и итальянский адрес, он и их потерял». И вдруг с глаз Би разом спала пелена. Из тех, кому ни в коем случае нельзя было давать адрес виллы, Джейми шел первым номером. Что если он передаст сведения голливудским киношникам или, того хуже, средствам массовой информации? Он на такое вполне способен. Что же касается кражи телефона, Би не сомневалась, никто у него телефон не крал. Приезд в Ньюберри почти наверняка был затеян с целью выудить у матери здешний адрес. Би поглубже вздохнула и ответила с максимальной любезностью, на которую она была способна. «Рада, что ты хорошо провела время». «Да, мы с ним славно посидели. Да чего ж мне жаль, что у вас все разладилось. А он такой милый человек. Наверное, сама жалеешь. Может, вам вновь сойтись?» Би елозила на шершавых камнях стены. Как хорошо, что она не успела рассказать матери о недавнем обеде. Отныне никакой лишней информации. Чем меньше мать знает про то, где находится ее дочь и с кем общается, тем лучше. Би хотелось накричать на нее, но многолетний опыт подсказывал, это ничего не даст. Она ограничилась искренней просьбой, можно сказать, сердечной мольбой. «Мама, я тебя очень-очень прошу. Больше не давай мой здешний адрес никому, слышишь? Тебе невдомек, что ты поставила меня в ужасное положение, которое может иметь юридические последствия, ты понимаешь? Но ведь, Джейми...» «Что сделано, того не вернешь. Но больше никому. Ты меня поняла?» Би закончила разговор, убрала мобильник в карман, но в душе продолжала бушевать буря. Итак, Джейми теперь знает, где она прячется. Неудивительно, если он сюда заявится. А если заявится, на что он рассчитывает? Неужто он думает, что она пригласит его на виллу? Би не хотелось давать ему никаких надежд. И еще она вдруг поняла. Ей не хочется, чтобы Люк с ним встречался. Едва эта мысль мелькнула у нее в голове, Би задумалась о причине. Между ней и Люком ничего не было. Тогда почему ее заботит эта возможная встреча? Вся безмятежность прогулки исчезла. Би возвращалась на виллу, обуреваемая невеселыми мыслями. Она не знала, кому первой сообщить неприятную новость — Гейл или Мими. Незаметно она дошла до подножия холма, где ее мысли прервало появление знакомого зверя, выскочившего из виноградников. Би присела на корточки, при этом обнаружив, что бедро больше не болит. Она раскинула руки. Пес всегда помогал ей вернуть хорошее настроение. «Чао, Ромео. Как ты сегодня провел день?» Би почесала пса за ушами, после чего они вместе отправились на виллу. На кухне Умберто предложил ей аперитив и пошел за бутылкой розового вина. Би решила вначале поговорить с Мими. Она позвонила кинозвезде и предложила спуститься в сад. К ним с Умберто. Пока старик открывал вино, Би наполнила водой миску Ромео. Пес принялся жадно лакать. Зной не ослабевал. Взмокшая одежда липла к телу. Однако в воздухе ощущалась влага, а на горизонте появились темные тучи. Умберто принес вино и налил Би бокал. Она уговорила старика сесть рядом и выпить вместе с ней. Ромео устроился у их ног. Стол стоял в тени, но деревянная крышка оставалась теплой. «Как, по-вашему, будет дождь?» Умберто хмуро кивнул. «В ближайшие дни нам обещают грозы с ливнями. Дождь виноградникам очень нужен, но я всегда опасаюсь града». «В это время года?» «Такое уже бывало. Несколько лет назад градины достигали размера мяча для гольфа, но были далеко не такими гладкими. Это были острые куски льда. Тогда град серьезно повредил виноградники. Однажды мы из-за града потеряли половину урожая. Градины срезали листья и еще незрелые ягоды». «Какой ужас! Я очень надеюсь, что в этом году града не будет». Они продолжили разговор. Ромео шумно дышал, вывалив язык и пытаясь всеми доступными ему способами охладиться. Через несколько минут подошла Мими и охотно обласкала пса. Вид у нее был довольный и безмятежный. Она с удовольствием согласилась выпить вина. Би загнала мысли о разговоре с матерью поглубже. Не хотела испортить такой замечательный вечер. Однако стоило Умберто уйти, как Би торопливо рассказала Мими о материнской оплошности. Известие ошеломило кинозвезду, но ненадолго. Вскоре к ней вернулось былое спокойствие. «Если этот Джейми появится, или если нагрянет кто-то из журналистов, я запрусь у себя в комнате и не подойду к окнам. А вы скажете им, что я уехала?» «Да, скажете, что я воспользовалась случаем и улетела с Джоуи на его самолете». Поймав удивленный взгляд Би, Мими улыбнулась. «Только обязательно скажите, что сделала я это с крайней неохотой, иначе они начнут строить домыслы насчет нашего сближения». «А оно есть?» Мими ограничилась улыбкой.